Такая яркая первая серия не удержит зрителей? Бред. Он с некоторым недоумением спросил, сколько зрителей забросит сериал, и почему непременно забросит. Ты сказал, есть другие причины. Невозможно всех удержать и всем угодить. Ни один сериал на это не способен, пожал плечами Ван Ян. Телевидение подобно супермаркету, сериал, всего лишь один из многочисленных товаров, а даже самый популярный товар не сможет монополизировать весь рынок. Ван Ян задумчиво произнес, зрительская психика, штука очень сложная. На самом деле такие серьезные драмы, как «Побег», сталкиваются с большими трудностями. По телевизору шла реклама автомобиля, Джошуа глядел на профиль лица Ван Яна и видел, как тот, жестикулируя, рассказывал. Потому что основная аудитория драм вовсе не домохозяйки. Наверняка многие скажут, что сериал заставляет напрягать мозги. Приходится думать не над чувствами героев, а над планом побега, над заковыристыми операциями. Ой, как противно. Приятель, этим ты копаешь себе яму. Джессика с улыбкой взглянула на обоих людей, молча встала с дивана, собрала стаканы и пошла на кухню. Почему? Без раздумий спросил Джошуа. Ван Ян положил ему руку на плечо и, улыбаясь, ответил. Ты заполучил самую привередливую публику. Вдобавок пробудил у некоторых тягу к размышлениям. Когда человек пьет кипяченую воду, он не скажет. Боже, это вода 30-летней выдержки. Она произведена во Франции. Он лишь скажет. Жажда больше не мучает. Приятная водичка. Но когда другой человек пьет вино, он может сказать. Жажда не мучает. Но на вкус не очень, у французского винограда не такой вкус. Те, кто пьет обычную воду, и не думают придираться, они не обратят внимания на нелогичные моменты и не станут критиковать. Разве что это будут совсем сумасшедшие моменты, например, Земля, находящаяся за пределами Солнечной системы. Научная фантастика не в счет. Те же, кто пьет вино, любит дегустировать, любит размышлять. Какой-нибудь чуть-чуть нелогичный момент может вызвать у них раздражение. Поэтому, когда ты делаешь что-то более заумным, профессиональным и детальным, все твои огромные труды порою, наоборот, оказываются напрасными и неблагодарными, а порою ты ориентируешься на другую публику и обретаешь настоящее счастье. Джошуа с задумчивым видом кивал. Ван Ян безразлично вскинул брови. Так уж устроено человеческое общество, его нельзя изменить. Командам Т-21 и «Дьявол носит Прада» позволили Ван Яну это хорошо усвоить. Первая картина требовала вникнуть в подсчет карты механизм работы команды, показать битву умов. Вторая картина лишь требовала надеть различные бренды и предметы роскоши на героев. При виде фирменных логотипов женская аудитория завизжит от восторга. Поставишь низкую планку, столкнешься с проблемами привлечения публики и коммерциализации, поставишь высокую планку, столкнешься с проблемами зрительской психологии. Ты либо чего-то не делаешь, либо делаешь это в наилучшем виде. Взять, к примеру, сериал «Братья по оружию». Среди его зрителей много любителей военного дела. Если бы там допустили какие-то мелкие ляпы, они бы говорили, это неправильная модель оружия или это неправильная модель танка, десантники так не высаживаются, война так не ведется. Указав на телевизор, Ван Ян усмехнулся и продолжил. Так же и с «Побегом». Уверен, многие зрители скажут, что это нереалистичная и несовременная тюрьма. Во время прогулок днем и вечером ты всегда находишься под наблюдением, вне зависимости от того, где ты, в помещении или на свежем воздухе. На протяжении всех 24 часов у тебя нет возможности выйти из поля зрения надзирателей, нет случая в одиночку забежать на склад. Во время свиданий может следить полиция, есть прослушивание и видеозапись, тебе не выкинуть никаких фокусов. Каждый раз при выходе и входе в тюремную зону проводится обыск, тебе не пронести запрещенных предметов. В драках так тем более не используются орудия убийства. В тюремном медпункте не бывает сексуальных женщин-врачей. Если говорить про оригинальный сериал, то там ляпов было еще больше. Заключенный не выполнял бы личное задание для начальника тюрьмы, да и запрещено это. В канализации под тюрьмой были бы установлены железные ограды, чтобы не допустить побега. Заключенные во время ремонтных работ обязательно находились бы под наблюдением надзирателей и не смогли бы воспользоваться случаем, чтобы прокопать тоннель. Почему бы непосредственно снаружи не прорыть тоннель, ведущий в канализацию тоннеля тюрьмы, зачем из медпункта перелезать через стену? Если все это произошло, то тому лишь одно объяснение – это сериал. Транслировавшийся сейчас по телевидению «Побег» постарался максимально приблизиться к реальности, Реальные проблемы были превращены во множество операций и кризисных ситуаций. Весь план побега стал более сложным и многослойным, благодаря чему отсутствовали вода и нелогичности. Вот только как ни шлифуй, пусть даже в твоем распоряжении есть опыт предшественника, все равно некоторые ляпы обязательно останутся, иначе не получится создать полноценный сериал. Все это и есть те причины, по которым зрители забрасывают просмотр. Ты должен быть убедительным. Чем убедительнее, тем лучше. Ван Ян поднял кулаки, улыбнулся задумчивому Джошуа и спросил: «Я сидел в тюрьме, а даже если бы и не сидел, неужели мы бы не смогли навести справки? Но, чувак, если какой-либо сериал или фильм снимать абсолютно реалистично, никакой яркой, впечатляющей истории придумать не удастся». Он покачал головой и с улыбкой сказал: «Это неправильно, это невозможно. Любой кино и телепродукт будет содержать нелогичности, которые нужны лишь для того, чтобы стать основой для истории. В «Друзьях» есть много ляпов, в «ЦСИ» на самом деле их тоже много. Это разве не работа сценаристов?» — нахмурился Джошуа. «Он ведь не являлся каким-то гениальным сценаристом». Ван Ян серьезно сказал: «Продюсирование – весьма сложная и разноплановая работа. Ты должен понимать весь созидательный процесс, понимать, как обстоят дела на рынке, тогда ты будешь знать, как позиционировать свой продукт на рынке, какие есть проблемы в сценарии, а после станет понятно, в какое русло направить режиссера и сценаристов. Вместе вы придумаете, как справиться». Джошуа понимающе кивнул. Похоже, ему придется читать больше книжек. Хороший продюсер должен разбираться во многих вещах. Уставившись в телевизор, он почесал голову и снова спросил: «Тогда как быть с этими ляпами в «Побеге»? Почему я не почувствовал, что есть какие-то ляпы?» «Мы справились», — развел руками Ван Ян, смотря почти закончившуюся рекламу по телевизору. «Скоро начнется вторая серия», — он резюмировал. «Во-первых, подавляющее большинство зрителей не сидело в тюрьме, к тому же они понимают, что это сериал, а никому не понравится, если сериал точь-в-точь скопирует реальность. Нам достаточно было слегка соприкоснуться с реальностью и в пределах разумного добавить ярких красок, чтобы все выглядело довольно реалистично. Во-вторых, это сериал, в «Побеге» самое главное – интрига, напряжение, накал страстей. Если этого добиться, зрителям понравится продукт». Вышедшая из кухни Джессика молча поставила на чайный столик стакан и, потирая ладони, села рядом с Ван Яном, после чего взяла стакан с красным арбузным соком и льдом и передала ему. Тот сказал спасибо, она в ответ улыбнулась. «Ты сказал, что вы справились, значит, «Побег». Джошуа между делом взял стакан с лимонным соком, сделал глоток через трубочку и тотчас наморщился от кислого вкуса, весь вздрогнув. Тем не менее это резко усилило его возбуждение. Он радостно вымолвил: «Ян, хочешь сказать, что эти две задачи вы выполнили? Сериал идеальный? Мне правда не хочется так выражаться, но да, он такой», — без тени скромности ответил Ван Ян и потянул сок через трубочку. Следом на него нахлынуло ощущение сладости и свежести. Бросив взгляд на телеэкран, он кивнул и с улыбкой произнес: «Продолжай смотреть, тогда и узнаешь. Если первая серия тебя увлекла, понравилась и заинтересовала, значит, начиная со второй серии ты обнаружишь, что не в состоянии остановиться, вообще никак. Вот почему мы попросили НБЦ показать в первую неделю две серии подряд». Из телевизора внезапно донеслись звуки выстрелов и голос Уэнтуарта Миллера. Ранее в «Побеге» во второй серии под мистическую музыку показывались отрывки из предыдущей серии. Несметное количество зрителей, сидевших перед телевизорами, воодушевилось. Началось. Даже не думайте забирать у меня пульт, не хочу смотреть ЦСИ. Каждую неделю эти расследования, сегодня ни за что не буду смотреть, тошнит уже». Светловолосая девушка спрятала пульт за пазуху и, свернувшись калачиком, впилась пристальным взглядом в телевизор. Младший брат тоже кричал: «Ма, наша семья теперь по понедельникам должна «Побег» смотреть. Ты не можешь мне запретить, иначе мне ни о чем будет разговаривать с друзьями». Раздался мягкий, властный голос: «Сейчас никто и не просит вас переключить канал, не галдите. Давайте спокойно досмотрим». Низкий, грубый голос: «И второй половины матча мне не увидеть. Хватит шуметь». При просмотре отрывков из первой серии сидевшая на диване Рэйчел припомнила недавнее впечатление. Ее переполняло ощущение таинственности, беспокойства и ожидания. Ей вовсе не казалось, что есть какие-то нелогичные и затянутые моменты, даже хотелось в шутку сказать, что все мыльные оперы отстой. Она ухмыльнулась, покачивая головой. Этот паренек умеет удивлять. Показ старых отрывков быстро завершился, не дав ей погрузиться в глубокие размышления, и она моментально предалась внимательному просмотру новой серии. С какой, в конце концов, стороны можно высмеять этот побег, чтобы ударить по его рейтингам? Эта мысль мучила находившегося в офисе программного отдела ЦБС Калибадира. Только сколько бы он ни размышлял, никакого толкового ответа ему в голову не приходило. Если за предмет критики взять сеттинг истории, который не соответствует действительности, их в профессиональной среде, наоборот, засмеют. Ты первый день смотришь сериалы, или считаешь, что это документалистика? Так ведь и сериал CSI, славящийся своей серьезностью, имеет неточности, и зрители на такое не купятся. Черт, сейчас в «Победе» нет ничего, за что можно было бы покритиковать. Тамошний сюжет развращает зрителей, побуждает связываться с преступным миром. Калибдир взялся за лоб и посмотрел на коллег, которые тоже хранили молчание. Услышав спустя 5 минут напряженную музыку и выстрелы, он неестественно кашлянул. Сперва надо взглянуть, что из себя представляет вторая серия. По мере того, как шло видео на телеэкранах, руководители каналов CBS и APS, являвшихся двумя основными конкурентами в прайм-тайм, все сильнее хмурились. Невозможно сосчитать, сколько раз разные люди от бешенства и недовольства произнесли слова «чертов волшебный юноша». В то же время еще больше раз эти слова в порыве эмоций, по-доброму были произнесены зрителями. Рэйчел, Клэр и другие североамериканские зрители при просмотре все сильнее изумлялись и очаровывались. Прежде они полагали, что первая серия достаточно интересная. Кто бы мог подумать, что вторая серия окажется куда более интригующей и волнительной. Наблюдая, как Ти-Бэк в исполнении Робина Ниппера вывернул белый карман из брюк и хищно вытащил язык, немало зрителей выругалось. Извращенец, подонок, мерзость, ну и отвратительный же тип. При виде появившегося в кадре Майкла Скофилда бесчисленные зрители, среди которых были женщины и геи, шептали, почему он такой красавчик, а мужчины традиционной ориентации и лесбиянки адресовали подобные слова Евангелин Лилли. Она, наверное, самый сексуальный врач, пронзительный вой сирены огласил многочисленные гостиные, зазвучала напряженная музыка. В тюрьме, из-за обострившегося конфликта между бандами, взбешенные заключенные устроили бунт. Наблюдая за хаосом на телеэкранах, за свирепством Тибега, за тем, как Скофилда окружает опасность, зрители невольно затаили дыхание, у каждого ускорилось сердцебиение. Рэйчел, обнимая подушку, наклонилась вперед и пробормотала. Вот сейчас точно захватила дух. О боже, в женском общежитии университета Сан-Франциско, в комнате на троих человек 3 студентки смотрели арендованный на общие деньги телевизор. К счастью, все они в той или иной степени являлись фанатами волшебного юноши, поэтому никто не возражал против просмотра «Побега» этим вечером. Эвелин почувствовала боль в сердце от избыточного волнения, на лбу выступил пот, дыхание участилось. София, белая соседка по комнате, взглянула на нее, хоть сюжет и напряженный, но ведь не настолько же. Эта подруга с головой ушла в сериал. Лилиан, темноволосая студентка китайского происхождения, недоуменно спросила. «Эвелин, ты как?» Увидев, что надзиратели подавляют бунт, Эвелин наконец облегченно выдохнула и вытерла пот со лба, сказав, «Я переволновалась немножко». Вжик-вжик-вжик. Тем временем на экране Скофилд, сидя на корточках, плавно откручивал винты умывальника длинным винтом. Камера засняла его невозмутимое лицо и показала, как был откручен винт. Далее он точно так же открутил еще несколько винтов и легонько отодвинул умывальник. Показалась маленькая щель. Камера сразу заглянула в канализацию позади стены, где открылся новый мир для побега. «Вау!» — невольно воскликнула Эвелин. Вот так начало. Клэр, Рэйчел и все остальные зрители ощутили, как накопившиеся эмоции хлынули наружу, а затем их охватили возбуждение и надежды на дальнейшие события. Многочисленные семьи, что боролись за пульты, в конечном счете посмотрели «Побег», тоже вот уже который раз за сегодняшний вечер издали. Вау! Светловолосая девушка глядела на улыбавшуюся маму и сквозь смех говорила. «Мам, я же не ошиблась, пульт теперь твой, можешь переключать канал». Низкий, грубый голос тоже с восторгом комментировал. «Это тачдаун. Интересно, он в следующей серии заберется в канализацию? У нас проблемы», — тихим, неслышным голосом произнес Калибдир в офисе CBS. но раздраженная физиономия выдавала окружающим коллегам все его настроение. Однако что они могли сделать? Они видели, что это яркая, динамичная история без капли воды. Вторая серия уже преподнесла множество сюрпризов и оставила после себя интригу. Это определенно был легендарный сериал. Даже они, заклятые враги, проводившие при просмотре подробный холодный анализ, немного возбудились. А что же тогда массовый зритель? Калибдир, скрестив руки на груди, вздохнул про себя. Когда-то он советовал руководству не относиться к Ван Яну с пренебрежением и максимально постараться побороться за этого волшебного мальчишку, у которого в текущем телесезоне намечался побег. И что произошло дальше? Они, владевшие такими популярными полицейскими драмами, как CSI, «Место преступления Майами», «Без следа», «Морская полиция», «Спецотдел», посчитали, что канал CBS – олицетворение правосудия, а потому криминальной драме «Побег» здесь не место. Он помнил, как на том совещании Нэнси Тиллим, их гендиректор, благодаря которой на канале выходили программы «Последний герой», «Все любят Реймонда», шутливо сказала: «Нечего уделать Ван Яну огромное внимание, мы и сами отлично справляемся». Но сейчас многие, видимо, начали раскаиваться. На телеэкране главарь банды, ведя обратный отсчет, собирался отрезать Майклу Скофилду палец на ноге. Не успел закончиться отсчет, как завершилась вторая серия, оставив огромную интригу. И по-прежнему ни к чему было придраться. Калибдир закрыл глаза и пробормотал: «На этот раз у нас большие проблемы. Черт, я так и знал. Нам следовало заполучить этого пацана, вот дерьмо. И как быть теперь?» На жидкокристаллическом экране пошли титры. В просторной гостиной Саманта Джонс внезапно заулыбалась, повернулась к отцу, Полу, и возбужденно промолвила: «Папа, я правда не понимаю, о чем ты беспокоишься? Господи, о чем тут можно беспокоиться? Этот сериал такой невероятный. Я не думаю, что ты должен о чем-то волноваться. У него не может быть всего лишь 10 миллионов зрителей, уверяю тебя». Она призадумалась и выкрикнула: «15 миллионов. Хотелось бы». Понимавший, что дочь искренне увлеклась побегом, Пол еще больше успокоился. На лице показалась редкая за этот вечер улыбка. Саманта немедленно стала упрашивать: «Ты должен рассказать мне, папа, Майклу все-таки отрежут палец, я никому не скажу, клянусь своим блогом, клянусь Богом, не могу», решительно ответил Пол и затем нежным голосом сказал: «Саманта, не ставь папу в неловкое положение». Окей. Саманта спрыгнула с дивана и воодушевленная направилась в свою комнату. «Я сама позвоню волшебному юношу и спрошу у него». Пол рассмеялся. «Он тем более ничего не расскажет. Черт, хочу третью серию. Боже, можно посмотреть только на следующей неделе». Ругалась Клэр, как вдруг вспомнила слова волшебного юноши про пульт. Действительно, если бы можно было сразу перемотать время на следующую неделю, она бы так и поступила. Ругаясь и размышляя над содержанием будущей рецензии, она направилась в спальню, чтобы написать. Невозможно описать, какие сюрпризы преподнес этот сериал. Рэйчел прошептала: «Клево». Вторая серия мгновенно очаровала ее. Вернулось то самое чувство. Мощное чувство, когда ты готов обниматься с телевизором, не есть, не спать и не отходить от дивана ни на полшага. Если бы под рукой лежал диск с 24 сериями «Побега», она бы непременно посмотрела все целиком на одном дыхании. Третья серия лишь на следующей неделе. Пусть даже бесчисленные зрители уже давно привыкли к этой схеме, данный факт приводил их в бешенство. Еще 7 дней. И кто придумал выпускать сериалы по одной серии в неделю? Это насилие над психикой. А во, чувак, реально невозможно остановиться. Господи Иисусе, думаю, и домохозяйкам сериал понравится. Этот Уин Туарт Миллер такой красивый, статный, как он им может не понравиться? Пришедший в себя Джошуа обернулся и увидел, как сидевшие вдалеке Ван Ян и Джессика нежатся и о чем-то перешептываются на ухо. Им, похоже, было совсем не до него. Джошуа развел руками, встал и направился к выходу. «Мам, пап, я пошел, пока-пока». Несмотря на поздний вечер, на интернет-форумах, посвященных сериалам, один за другим появлялись посты про побег. Наблюдались подобные заголовки: «Такая нереалистичная тюрьма, ляпы побега». Однако если окинуть поверхностным взглядом страницу, можно было повсюду заметить восклицательные знаки. В целом сериалом они выражали свое восхищение, и лишь немногие придирались к сериалу. Эвелин написала: «Моя голова сейчас забита одним побегом. Я размышляю над тем, какая польза от тех предметов, размышляю над полным планом побега. Как и командам Т-21, этот сериал ошеломительно умный. Аллан Д. написал: «Нисколько не сомневаюсь в том, что побег станет главным сюрпризом этой осени. Как же я рад, что волшебный юноша вступил в телевизионные ряды». Вскоре закончилось 15 сентября, солнце прогнало сумерки, и на следующий день, когда руководители НБЦ увидели доклад компании Nielsen по рейтингам за 15 число, они, как и сотрудники CBS и АПЦ, вздрогнули от изумления. Затем руководители НБЦ, не в силах сдержать эмоции, радостно засмеялись. Факты говорили о том, что на этот раз волшебный юноша и впрямь поскромничал. Слишком, мать его, поскромничал. «Это великая победа», — с радостью заявляла СМИ и общественности пресс-секретарь НБЦ Ребекка Маркс. «Мы были очень рады узнать, как обстояли дела у НБЦ в понедельник. Мы уже получили много отзывов и оценок. 5 звезд. Побег произвел ошеломительную энергию. Мы знаем, насколько замечательны его последующие 22 серии, поэтому начали переговоры с Ван Яном по поводу заказа 2-го сезона. Мы уверены, побег станет одним из козырей НБЦ». Глава 251. Большая неожиданность. Опубликованы рейтинги за понедельник. Новый сериал «Побег» смело одержал победу. Волшебный юноша с командой «Побега» врывается на телевидение. НБЦ неожиданно возвращает себе статус лидера понедельника. Вслед за выходом новостей от НБЦ Entertainment, Yahoo Entertainment, агентство Рейтер и других сайтов сериала «Маны», интересовавшиеся рейтингами, первыми узнали об обстановке за понедельник. Фанаты, которым понравился «Побег», пребывали в безудержном восторге и понимали настроение сотрудников НБЦ. В критический момент, когда в текущем телесезоне приближался грандиозный финал «Друзей» и предстояла болезненная потеря козыря, НБЦ внезапно заполучил такой мощный новый сериал. Неудивительно, что пресс-секретарь Ребекка Маркс заявила: «Мы были несказанно удивлены. Это великая победа». С9 до 10 часов вечера первая серия «Побега» на НБЦ в среднем привлекла 18,65 миллиона зрителей. Общий рейтинг составил 18%. Имелась и другая важная характеристика. Рейтинг среди совершеннолетних зрителей от 18 до 49 лет составил 10,5%. Очевидно, молодежь осталась очень довольна. 1% рейтинга – это 1% от общего числа потенциальных телезрителей, если не считать проигрыш рейтингу 11,2% среди зрителей от 18 до 49 лет у трансляции Monday Night Football на АПЦ, которую посмотрели 16,49 миллиона, то по общему рейтингу и общему количеству зрителей «Побег» стал лидером понедельника. Он нанес поражение шедшим в тот же промежуток времени сериалу «Все любят Реймонда» на CBS, имевшему 15,38 миллиона зрителей и рейтинг 9,815%. Число зрителей упало на 3,01 миллиона по сравнению с прошлогодними 18,39 миллиона. Новому сериалу 2,5 человека с 14,31 миллиона зрителей и рейтингом 8,514%. Мини-сериалу «Кожа» на Fox с 3,54 миллиона зрителей и рейтингом 2,13%. Сериалам «Подруги» и «Половинка» и «Половинка» на УПН с 2,16 миллиона и 2,18 миллиона зрителей соответственно. Сериалу «Любовь вдовца» на WB с 3,17 миллиона зрителей. А с 10 до 11 часов вечера вторая серия «Побега» столкнулась с могучим врагом CSI. Место преступления Майами на CBS и продолжавшейся на АПС трансляции Monday Night Football удалось заработать 18-15 миллиона зрителей, рейтинг составил 10,317%. Тоже подвергшийся вероломной атаке CSI заработал 14,87 миллиона зрителей и рейтинг 9,114%, что было на 1,58 миллиона меньше по сравнению с прошлым сезоном. Этим вечером, если дополнительно учитывать время с 8 до 9 часов вечера, когда господствовал фактор страха с 13,59 миллиона зрителей, канал НБЦ в течение 3 часов лидировал по рейтингам, а CBS, попавший под тяжелый удар, понес поражение по всем фронтам. Поэтому в американском топе рейтинговых программ за понедельник первые 2 места заняли 2 серии «Побега», 3-е место досталось Monday Night Football, а сериал «Все любят Реймонда» оказался на 4-м месте. Хлоп-хлоп-хлоп. В одном из небоскребов Рокфеллеровского центра, где располагалась нью-йоркская штаб-квартира НБЦ, бурные аплодисменты огласили конференц-зал развлекательного отдела НБЦ. Директор развлекательного отдела Кевин Рейли широко улыбался, обнажая белые зубы, Лицо сидевшего рядом директора продюсерского отдела Пола Джонса тоже сияло от счастья. Остальные высшие должностные лица готовы были закричать «Ура!», чтобы излить наружу свое прекрасное настроение. Девятый сезон «Друзей», являвшийся рейтинговым лидером в вечернее время в телесезоне NBC с 2002 по 2003 год, за год в среднем набрал 21,14 миллиона зрителей и рейтинг 13,521% и занимал третье место в годовом топе самых рейтинговых передач. Сейчас премьерный эфир «Побега» набрал вовсе не 10 миллионов зрителей, не 11,55 миллиона, как третья смена, не легкие 12 миллионов и даже не внезапные 15 миллионов. Две серии в среднем набрали 18,4 миллиона и 10,418%. Если ориентироваться на статистику прошлого телесезона, с таким результатом получится разместиться на восьмом месте в годовом топе. В прошлогодний топ-10 вошли лишь три сериала канала NBC, причем это все были древние передачи. Девятый сезон «Друзей», десятый сезон «Скорой помощи», занявший шестое место с 19,99 миллиона зрителей, 13,121%, и 14-й сезон «Закона и порядка», занявший 10-е место с 16,87 миллиона зрителей, 11,419%. Сейчас были не 40-е годы прошлого века, когда НБЦ властвовал на малых экранах. По мере развития CBS и ABC НБЦ быстро перестал быть единоличным владыкой прайм-тайма. С наступлением нового, 21 века у всех конкурентов, по словам Кевина Рейли, был примерно одинаковый статус, руководители почти не имели шанса допустить ошибку, рейтинги телеканалов зависели от того, кто сможет создать наиболее интересную передачу. Директор программного отдела Fox Престон Бикман тоже заявлял, любое крохотное изменение способно превратить первое место в третье или третье место в первое. Для НБЦ и высокопоставленных лиц развлекательного отдела появление «Побега» было подобно благодатному дождю после долгой засухи. Им, высокопоставленным сотрудникам, носившим роскошные одежды, на самом деле часто приходилось ступать по тонкому льду. Из-за давления со стороны более высокого начальства они ломали головы над тем, как заполучить хорошую программу и переманить на свою сторону того или иного продюсера. Теперь, благодаря любви к «Рыцарю дорог», им повезло заполучить «Побег». Они, как и в свое время кинокомпания «Lionsgate», зорко приметили талантливость волшебного юноши и в итоге добились совершенно неожиданного успеха. «Мы неправильно поняли слова Яна, вот сейчас у «Побега» 10 миллионов зрителей». Кевин Рейли окинул взглядом улыбающиеся лица сидевших по обеим сторонам от него руководителей разных отделов, развел руками и рассмеялся. 10 миллионов совершеннолетних зрителей. Все тут же захохотали и следом одобрительно зааплодировали, мгновенно воцарилась слегка головокружительная атмосфера. Пол Джонс и его коллеги беззаботно делились эмоциями друг с другом. «Он меня не на шутку напугал. Этот парнишка любит делать сюрпризы. Я же говорил, как волшебный юноша может так скромничать? Когда я ему недавно сообщил рейтинг, он был совсем спокоен. Совершеннолетняя аудитория от 18 до 49 лет очень важна, поскольку данная возрастная категория – основная потребительская сила рынка. Поэтому иногда, когда говорят, такой-то сериал имеет такой-то рейтинг, негласно подразумевается аудитория от 18 до 49 лет. В этом году 1% рейтинга равнялся примерно 1 миллиону человек, 10,4% побега в действительности означали более 10 миллионов зрителей. 13-летние дети 98-го года теперь уже были совершеннолетними. По популярности среди молодежи никто из нового поколения режиссеров не мог посоперничать с волшебным юношей, семикратным чемпионом больших экранов. А «Побег» позиционировался на рынке именно как напряженный сериал, который должен привлечь юных зрителей. Поэтому НБЦ возлагал большие надежды на количество совершеннолетних зрителей и рейтинги. Будут зрители, будут рейтинги. И действительно, они не разочаровались. Для НБЦ это была первая за много лет, начиная с 90-х, победа на рейтинговом поле в осенний понедельник, причем весь вечер находился под их властью. Такого величия они уже давно не проявляли. Настало время послушать, что скажет Ян. Рейли коснулся наручных часов и под взорами улыбающихся людей набрал постоявшему на столе конференц-телефону Ван Яна, который находился в Лос-Анджелесе. Когда на другом конце провода взяли трубку, Рейли произнес: «Привет, Ян». Ван Ян являлся одним из важнейших создателей и сценаристов «Побега», Можно сказать, что весь сериал был им продиктован, а продюсеры, режиссеры и сценаристы осуществляли его задумки. Несмотря на его некоторую беспечность, он все-таки был главным шоураннером «Побега». «Эй, всем привет!» Раздался из конференц-телефона веселый голос Ван Яна и сразу распространился по всему залу. В следующий миг в зале раздались приветственные возгласы и смешки. Рейли жестом показал успокоиться и, глядя на черный телефон, сказал: «Ян, ты осведомлен о рейтингах «Побега»?» Ван Ян со смехом ответил: «Да, Пол передал мне, они превзошли мои ожидания. Я правильно понимаю, теперь сериал точно не закроют?» Все засмеялись, Рейли развел руками и сделал лицо, которое как бы говорило: «С этим пареньком ничего не поделаешь». Он сказал: «Нет, нет, мы даже хотим второй сезон. Это вы потом с Полом подробно обсудите». По правде говоря, «Побег» стал большой неожиданностью для НБЦ. Рейли первым захлопал в ладоши, следом горячие аплодисменты из конференц-зала донеслись по телефону до Лос-Анджелеса. Ван Ян несколько раз сказал спасибо, хлопки затихли, и Рейли опять заговорил: «Мы думаем организовать рекламный поздравительный банкет для «Побега», но мы в курсе, что у тебя на носу помолвка». Он сделал паузу, в зале снова раздались поздравительные аплодисменты, Ван Ян поблагодарил, и Рейли продолжил: «Поэтому дождемся середины октября, к тому времени рейтинги «Побега» устоятся, тогда и отпразднуем успех». «Окей», – беззаботно ответил Ван Ян. Рейли знал, что малозатратный банкет состоится с 99% вероятностью. Суметь в противостоянии со вторым сезоном CSI, место преступления Майами сохранить 18-15 миллиона зрителей и рейтинг 10-317%, это говорило о том, что зрители почти полностью одобрили «Побег» и уже вряд ли забросят просмотр. Этот факт доказывался превосходными отзывами и оценками аудитории, многие даже звонили по телефону обратной связи и просили на следующей неделе опять провести трансляцию двух серий «Побега». Рейли с коллегами уже казалось, что следует думать не о том, упадут ли рейтинги «Побега», а о том, установит ли новый рекорд на следующей неделе еще более впечатляющая третья серия после того, как была показана волнительная вторая серия, оставившая после себя огромную интригу. Как насчет 20 миллионов зрителей? Как бы там ни было, 23-летний волшебный юноша, впервые ворвавшись на телеэкраны, добился сумасшедшего успеха. Может и не будет такого фурора, который произвело когда-то паранормальное явление, все-таки сериал есть сериал, здесь соблюдается принцип «тише едешь, дальше будешь». Тем не менее не исключено, что волшебный юноша в последующие несколько лет создаст передачу наподобие классного мюзикла «Джуна» или «Района 9» и постепенно станет закулисной суперличностью телевидения. Никто из сотрудников развлекательного отдела НБЦ не смел проявлять неучтивость. Если волшебный юноша изъявит желание заключить с НБЦ долгосрочный контракт на производство нескольких передач в течение нескольких лет, руководитель телекомпании НБЦ Боб Райт непременно закричит: «Подайте контракт, и на как можно больший срок». Но, к сожалению, Ван Ян с самого начала отказался от этой идеи, прямо заявив: «Мне нравится свобода». Однако, несмотря на отсутствие долгосрочного контракта, НБЦ, придерживаясь первоначального плана, все равно начал активно раскручивать план. Как-никак еще оставались 22 серии, последующий выпуск ДВД, второй и даже третий сезоны. Сейчас, когда были превосходные рейтинги и отзывы, можно было легко вознести сериал до небес. «Спасибо, Ян», – поблагодарил по телефону Кевин Рейли. Успех «Побега» принес и ему, директору развлекательного отдела, ослепительно крупную премию. Он с улыбкой произнес: «Мы все ждем от тебя еще более потрясающих телешоу, например, как насчет того ситкома». Он предложил: «Можно устроить эфир в следующем телесезоне. Заполним опустевшие после «Друзей» место в четверг. Ха-ха, Кевин, ты заставляешь меня чувствовать себя важной шишкой», – перебил Рейли, сидевший дома за письменным столом в светлом, изящном кабинете Ван Ян. Он бросил взгляд на текст сценария «Светлячка», что был открыт на мониторе компьютера. Предложение Рейли нисколько его не заинтересовало. В следующем году он собирался пожениться, сосредоточиться на «Светлячке» и делах своей компании. А еще ему предстояло подумать, как создать второй сезон «Побега». Что касается настоящего времени, то Ван Ян по громкоговорителю сказал: «Господа, давайте пока от души наслаждаться победой «Побега». Результат дебютного эфира, набравший 18,65 миллиона зрителей и рейтинг 10,518%, превзошел ожидаемые Ван Яном 15 миллионов, но он понимал, что ничего необычного тут нет, ему даже было немного обидно, что не удалось взять вершину в 20 миллионов зрителей. Дебютный эфир оригинального «Побега» собрал перед экранами телевизоров 10,5 миллиона человек, в среднем первый сезон посмотрели 9,2 миллиона человек, средний телерейтинг составил 4,11%. Мало того, что имелись проблемы с качеством и продвижением, так еще и сериал транслировался на канале Fox в 9 часов вечера, а ушедших перед этим с 8 часов вечера ситкомов «Замедленное развитие» и «Секреты на кухне» было 4,2 миллиона и 3,8 миллиона зрителей соответственно. Иными словами, более 6 миллионов человек переключали канал, чтобы посмотреть «Побег», а зрители обычно не любят переключаться, если только это не спортивный канал. Когда человек привыкает смотреть какой-то канал, его психологически тянет к этому каналу, ему не хочется переключаться. Посмотрев передачу в 8 часов вечера, он продолжит смотреть передачи в 9 и 10 часов вечера. Поэтому зачастую после показа какой-то очень рейтинговой программы у последующих программ на этом канале тоже довольно высокие рейтинги. И поэтому у такого старого канала, как НБЦ, был лозунг «Необходимо увидеть ТВ», «Must see ТВ». Транслировавшийся вчера в 8 часов вечера «Фактор страха» набрал 13,59 миллиона зрителей. Это означало, что назначь трансляцию какого-нибудь средненького сериала на 9 часов вечера в понедельник на НБЦ, в целом набралось бы 7-9 миллионов зрителей, а у неплохого сериала, как, например, «Третья смена», было бы 11 миллионов. Коренные зрители канала крайне важны для рейтинга сериала. Если бы оригинальный «Побег» в свое время транслировался в том же временном промежутке на НБЦ и была бы проведена достойная промокампания, пожалуй, получилось бы тоже набрать более 12-13 миллионов зрителей. Конечно, другой вопрос, удалось бы удержать зрителей, пусть даже оригинальный сериал в конечном счете потерял 1-3 миллиона зрителей и имел рейтинг всего лишь 4-11%, все же те 10-5 миллиона зрителей у дебютного эфира были настоящие. За 2005 год была выиграна премия «Выбор народа» в категории «Любимая новая телевизионная драма», а победитель определялся путем зрительского голосования, то есть премия отдавалась наиболее популярному продукту. Это говорило о том, что зрители не испытывают отвращения к криминальной тематике «Побега», наоборот, обожают ее. Но постепенно число зрителей младше 18 и старше 49 лет становилось больше, чем зрителей от 18 до 49 лет, так как никуда не делись проблемы с фальшивостью в сюжете и сеттинге и недостаточной убедительностью героев. Несовершеннолетние зрители легче принимали увиденное, и на то была одна причина. В их представлении такая тюрьма могла реально существовать. Поскольку в оригинальном «Побеге» была показана почти традиционная модель устройства тюрьмы и тамошних порядков, пожилых людей это вполне устраивало, а дети просто-напросто не разбирались. «Побег» в заморских странах и регионах, например, в материковом Китае, пользовался большим влиянием как раз потому, что зарубежные зрители не замечали никаких ляпов, все их внимание было сосредоточено на напряженном сюжете, отчего сериал для них казался особенно интересным. А американские зрители от 18 до 49 лет, в том числе и сам Ван Ян, имели представление и знания о тюрьмах нового поколения, существовавших после 60-х годов 20 века. Передовое электронное оснащение, постоянное наблюдение надзирателей за заключенными. В связи с этими знаниями и представлениями ляпы оригинального «Побега» казались очевидными, вдобавок нелогичное поведение героев и актеры с посредственной игрой и посредственной внешностью привели к тому, что зрители не могли полностью отдаться сериалу, из-за чего и падали рейтинги. Сейчас Ван Ян со своей командой приложил все усилия, чтобы исправить недостатки оригинала, качество их «Побега» достигло максимально возможного высокого уровня, интрига и напряжение были доведены до предела, все выглядело очень убедительно, так что незачем было опасаться, что зрители найдут какие-то серьезные изъяны в плане «Побега». На роли заключенных были взяты актеры с более преступной внешностью, женщина-врач стала более сексуальной, были созданы все условия, чтобы основная аудитория стала фанатами сериала. Поэтому, когда Ван Яну сообщили по телефону казалось бы поразительную новость, которая привела руководство НБЦ в дикий восторг, а именно, первые две серии в среднем набрали 18,4 миллиона зрителей и рейтинг 10,418%, он лишь оцепенело вымолвил: «О, 18,4 миллиона, а потом радостно хихикнул и без каких-либо эмоций спокойно сказал: «Ясно, хорошо. Разумеется, если на следующей неделе третья серия сможет набрать более 20 миллионов зрителей», — ему казалось, что он все-таки подпрыгнет и замашет кулаками, восклицая: «Ура! Верно, сейчас пока лучше наслаждаться нашей победой. Ха-ха!» — рассмеялся, кивая головой Рейли. В данный момент незачем было торопиться с будущими проектами. Пол Джонс и остальные тоже издали радостный смех. Сезон только начался, а уже совершена колоссальная победа. Весь конференц-зал окутала веселая атмосфера. В небоскребе Блацкротск, тоже располагавшемся в Манхэттене и являвшемся штаб-квартирой ЦБС, в конференц-зале развлекательного отдела царила тишина. Занимавшая главное место за столом директор Нэнси Тиллим смотрела на подчиненных по обеим сторонам от нее. У всех были мрачные лица. В первый же день нового сезона они потерпели неудачу по всем фронтам. Их лишили рейтингового лидерства в понедельник, которое вот уже много лет сохранялось за ними, а у «Побега», ставшего за один вечер хитом всей Америки, еще было припасено 22 серии. Но более болезненным было то, что новый, восьмой сезон сериала «Все любят Реймонда» получил неблагоприятные отзывы зрителей. Рейтинг аудитории с 18 до 49 лет резко пошел на спад. В реальности «Реймонд» завершился на девятом сезоне в 2005 году, как при таком начале «Реймонду» противостоять «Побегу» в этом длительном телесезоне. Неужели вот так отдать НБЦ лидерство за эфирное время с 9 до 10 часов вечера? При этих мыслях старческое лицо Нэнси Тиллим еще сильнее наморщилось. Она взглянула на доклад по рейтингам за понедельник. Отказаться ввязываться в борьбу с НБЦ за Ван Яна было ошибкой, этот паренек и впрямь обладал волшебной силой. Есть ли способ перетянуть его к ЦБС? Нэнси призадумалась, но не смогла ни за что уцепиться. Flame Films явно достигла соглашения с телекомпанией НБЦ. Окинув взором подчиненных, Нэнси со слабой улыбкой холодно произнесла: «Потерять лидерство за понедельник вовсе не страшно, страшно потерять наш боевой дух. В действительности не все так критично, Ван Ян всего один, у НБЦ появились один новый продюсер и один новый сериал, на этом все. Никаких глобальных перемен не случится, нам нужно лишь как следует выполнять собственную работу». Она задумчиво промолвила: «С Реймондом, вероятно, скоро придется заканчивать, мы должны заменить его новым ситкомом». Официально стартовал телесезон 2003-2004. Согласно данным Нейлсен, новый сериал «Побег», будучи темной лошадкой, стал лидером понедельника. «Подождите, что?» «Я сказал, темная лошадка?» В сверкавшем в сумерках Нью-Йорке движение по улицам не прекращалось. Красный свет заставил остановиться многие автомобили. Водители смотрели на яркую, словно освещенную дневным светом, дорогу впереди и слушали удивленный голос, доносившийся из их радиоприемников. «Тогда я оговорился. Побег, сериал производства Ван Яна. Да, волшебный юноша, этот молодой человек опять преподнес сюрприз. Не знаю, смотрели ли вы «Побег», как вам, но мне не верится, что он настолько шикарный». Красный свет потух, зажегся зеленый, и автомобили поехали дальше. Глава 252. Самый лучший сериал. Пол, я не уверен, нужно ли снимать второй сезон «Побега». Вечерело, всюду заливали лучи заката. Во дворе с фермяной, с которой ветер сорвал почти все листья, туда-сюда бродил белый лабрадор-ретривер, что-то вынюхивая на лужайке. Джессика сидела на плетеном кресле и увлеченно читала лежавший на столе журнал для невест «Модерн Бриди». Время от времени уголки ее рта приподнимались, на лице красовалась мечтательная улыбка. Она снова взглянула на Ван Яна, расхаживавшего неподалеку и разговаривавшего по телефону. Услышав его слова, находившийся в далеком Нью-Йорке Пол Джонс тут же вздрогнул от испуга. «Не уверен, нужно ли снимать, что за шутки, ведь и двух дней не прошло, как дебютный эфир взорвал телевидение». Пол поспешно спросил: «Что это значит?» До него донесся слегка сконфуженный смешок Ван Яна. «В дальнейшей истории после побега Майкла Скофилда и остальных, по-моему, нет ничего интересного». Пол нервно промолвил: «О, нет, ты не можешь, тебе нельзя так думать, ни в коем случае. Кто важнейшее закулисное звено сериала? В хорошем кино – это режиссер, в хорошем же сериале – главный сценарист. Сейчас зачастую этот человек также является основным создателем и шоураннером, как Джосс Уидон, иногда еще может лично выступить режиссером в нескольких сериях. Команда сценаристов под предводительством главного сценариста завершает сценарий. У «Побега», помимо волшебного юноши, было 6 сценаристов, перед каждым стояли разные задачи, они сотрудничали на основе разделения труда. Кто-то отвечает за создание сюжетных деталей, кто-то – за проектирование героев, включая их характеры, предысторию и диалоги, кто-то прописывает отдельные сцены, кто-то занимается раскадровкой. Для большего профессионализма и во избежание ляпов команда также может нанять специалистов в соответствующих областях деятельности, которые станут консультантами и врачами сценария. В конце итоговый сценарий, написанный по идеям главного сценариста, дополнительно редактируется и улучшается этим самым главным сценаристом. Первоначально сценарий «Побега» представлял из себя почти законченный черновик. Пол сразу лицезрел, как волшебный юноша поставил сценаристам строгие требования и при этом воодушевил их. «Мы обязаны не допускать никакой воды, никаких и так сойдет, мы завладеем мозгами зрителей. Давайте вместе со мной менять их мышление». Затем волшебный юноша велел поделить каждую 42-минутную серию на отрезки по 6 минут. Эти отрезки должны отделяться друг от друга устранением критической ситуации или появлением опасности и интриги. Также непременно должна присутствовать одна возбуждающая деталь, которая бы неотступно впивалась в головы зрителей, пока те переключают канал во время рекламы, и вызывала у них желание вернуться обратно. Факты свидетельствовали, что команда справилась. Далее начались съемки по этому идеальному сценарию. Во время съемочного периода волшебный юноша, помимо исполнения продюсерских обязанностей, еще и вынужден был дистанционно присматривать за съемочной площадкой. Так поступают все главные сценаристы. Сериал отличается от фильма тем, что если режиссер отдельной серии желает поменять какую-то реплику или изменить какую-то деталь, он должен сперва позвонить главному сценаристу, и только в случае согласия сценариста можно внести изменения. Поэтому, вне зависимости от того, сколько дней снимался «Побег», мобильник волшебного юноши наверняка звонил по 10 раз на дню. Приходилось решать вопросы режиссеров, определять цели каждого эпизода и каждой сцены. Этот гениальный главный сценарист является важнейшим звеном. Его глубокий анализ и тщательное контролирование истории, его превосходное умение налаживать взаимодействие внутри съемочной группы и подбивать всех активно работать и есть главная причина успеха «Побега». А сейчас он вдруг заявляет, что прекращает работу. Сам желает закрыть сериал, чертовщина какая-то. Если волшебный юноша, с которым не заключен долгосрочный контракт, настойчиво откажется от производства второго сезона «Побега», НБЦ никак не сможет на него повлиять. Пусть даже НБЦ купит у Flame Films права на новый сезон «Побега», в этом не будет никакого смысла. Каким по качеству станет второй сезон после смены главного сценариста и шоураннера? Что говорить во время промокампании? Как к этому отнесутся зрители? Если даже нет второго сезона «Побега», зачем договариваться с волшебным юношей о производстве нового ситкома? Но в таком случае все отношения моментально испортятся. Тем не менее, разве волшебный юноша испытывает недостатка в клиентах? CBS, ABC и другие каналы при случае попытаются прибрать его к своим рукам. Если волшебный юноша уйдет под предлогом разного творческого подхода, то тем самым скрытно нанесет удар по НБЦ, большинство зрителей будет ругать НБЦ, а не волшебного юношу. А когда НБЦ пояснит, что волшебный юноша ушел по своей воле, это мало что изменит. Конечно, есть еще один вероятный исход. НБЦ терпеливо стиснет зубы и самостоятельно продолжит работу над вторым сезоном «Побега», но сохранит хорошие отношения с волшебным юношей. Тогда зрители будут ругать обоих, и канал, и волшебного юношу. Также можно договориться о новом сериале, но только при условии, что контракт будет заключен как минимум на 3 сезона. Однако, как бы там ни было, огромный сюрприз, преподнесенный 2 дня назад, превратился в сильную головную боль. У Пола, директора продюсерского отдела, появилось много хлопот. От этих мыслей его тело покрылось холодным потом, дыхание немного участилось, он настойчивым, почти умоляющим тоном произнес: «Ян, ты не можешь так поступить, ты нужен «Побегу». Ты, должно быть, разыгрываешь меня». «Ага, разыгрываю. Но надеюсь, второй сезон получит название «Побег». «Выживание», — усмехнулся Ван Ян и, ступая по сухим желтым листьям, направился к Дэнни. На самом деле он в последние дни размышлял на эту тему. После того, как события «Побега» переместятся за пределы тюрьмы, непременно изменится концепция истории. Тогда как это можно называть «Побегом»? Как сохранить очарование сериала? Но сдаваться при встрече с каждой трудностью было не в стиле Ван Яна, иначе как бы он достиг сегодняшнего успеха? Боже, ну и весельчак этот волшебный юноша. Пол чувствовал себя так, словно побывал на американских горках. И сейчас поездка благополучно завершилась. Вчера, во вторник, впервые транслировавшийся пятый сезон «Закона и порядка», специальный корпус набрал всего лишь 12,72 миллиона зрителей и имел рейтинг 9,12%. По сравнению с прошлым сезоном число зрителей уменьшилось более чем на 2 миллиона, поэтому в настоящее время НБЦ рассчитывал, что побег станет новым козырем канала. Пол вытер пот со лба, испытывая в глубине души некоторое негодование, и со смехом промолвил: «Ян, ты в последнее время многовато шутишь, я человек пугливый, у меня только что чуть сердце не остановилось. Знаешь, как мы дорожим побегом, он великолепен». Ван Ян посмеялся, щелкнул пальцами в сторону Дэнни и похлопал себя по ноге, приказав жестом следовать за ним. Дэнни лишь мельком взглянул на него и продолжил самозабвенно искать сокровища. Ван Ян тем временем сказал в телефон: «Да, знаю и спасибо. Не волнуйся, Пол, я приложу все силы, чтобы создать второй сезон побега». Он уже имел представление, как следует поступить. Хотя сюжетные нити и детали первого сезона двух версий побега были не совсем одинаковые, от оригинала сохранились характер и биография лишь одного заключенного, Тибега, потому что Тибег выглядел самым убедительным персонажем в оригинальном побеге, и исполнивший роль обеих версий Тибега Роберт Ниппер демонстрировал прекрасную игру, а другие роли заключенных были переработаны и стали более логичными и убедительными. Тем не менее проблемы, с которым сталкивался второй сезон, остались те же. История уже больше не разворачивалась в тюрьме. В оригинале создатели решили разыграть карты родственных отношений и сочувствия и добавить воды. Они попытались оправдать каждого преступника, однако недостаточная взаимосвязь между героями привела к размытому сюжету, чрезмерно выпеченные родственные отношения уничтожили всю напряженную, интригующую атмосферу. Съемки велись параллельно с трансляцией, в конечном счете третий сезон вернулся обратно в тюрьму, только уже в Панаме. Сюжет не шел вперед, наоборот, двигался назад, естественно, и рейтинги не росли, а падали. В нынешнем первом сезоне было сокращено количество участников побега. Одной из причин такого шага было как раз стремление не допустить размытости сюжета во втором сезоне. Ван Ян понимал, что напряжение, интрига, ум и крутость являются главной изюминкой и очарованием побега. Нужно лишь свести героев вместе и тщательно спроектировать само выживание после побега. Нельзя допускать повторения таких ошибок, как упорно родственные отношения и большое количество воды. Также следует добавить новых гениальных персонажей, которые бы убедительно состязались с Майклом Скофилдом в уме, например, злодея федерального агента Александра Махауна или человека, который бы вне тюрьмы присоединился к группе беглецов. Лишь при сохранении динамичного ритма повествования, от которого захватывает дух, получится сохранить бурную жизненную силу побега. Это была одна из творческих идей Ван Яна, которую он собирался донести до команды сценаристов второго сезона. «Спасибо, что так говоришь, я спокоен», — рассмеялся и облегченно вздохнул Пол Джонс, после чего, словно не насытившись, рискнул спросить: «А что насчет того ситкома, ты заинтересован?» «Пол, мне нужно какое-то время на размышления», — не стал сразу отказывать Ван Ян, иначе выглядел бы крайне неискренним. Он действительно размышлял над этим предложением. Двое людей еще немного пообщались и завершили телефонный разговор. Ван Ян пошел к Джессике, но не успел сделать и нескольких шагов, как снова зазвонил мобильник. «Жизнь на проводе», — прошептал он и ответил на звонок. «Здравствуйте, это Ян». Из телефона донесся возбужденный голос Рэйчел. «Ян, я больше не могу. У меня столько вопросов по побегу, но мне надо, чтобы ты ответил только на один, про палец». Этот вопрос был чрезвычайно важен и содержал в себе не только интригу. Если Майклу Скофилду отрежут палец на ноге, ему придется отправиться на лечение, а банда заключенных, вероятно, понесет наказание. Если не отрежут, то кто остановит это? Каков будет результат? В зависимости от результата определится направление всей дальнейшей истории. Рэйчел быстро повторила: «Палец, расскажи, палец, М». Лицо Ван Яна приняло странное выражение. Ее внутренний сериаломан взбесился, он не удержался от смеха. «Нельзя, Рэйчел, я подписал соглашение о неразглашении», — Рэйчел закричала диким голосом. «Да брось, я никому не расскажу, он эти два дня все никак не выходит из головы, достало. Быстрее расскажи, Я хочу спокойно поспать. Ладно, ладно, у меня уже началась ломка, просто не хватает терпения в таких сериалах, но, наверное, это часть веселья. Ха-ха. Тихо посмеялась над собой Рэйчел после приступа бешенства. К ней вернулся мягкий голос. Она, как бы советуясь, спросила: «Намекни как-нибудь, думаю, я догадаюсь. Как насчет цитаты из фильма? Жизнь как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется», — без раздумий процитировал ей Ван Ян. Рэйчел тут же злобно зарычала, словно загнанный в ловушку зверь. Ван Ян шутливо вымолвил: «Пускай сохранится интрига, ждать осталось немного. Я вот не знаю, делать ли второй сезон». Рэйчел в крайнем изумлении воскликнула: «Что, смерти хочешь? Я тебя убью». Ван Ян пожал плечами: «Всего лишь шутка, но сюжет правда нельзя раскрывать, нельзя делать исключения. Будет один раз, последует и второй. Выкинь ты этот палец из головы. Понимаешь, выкинуть палец?» Рэйчел внезапно прозрела и со смехом сказала: «О, понимаю, понимаю. Спасибо, до встречи». Услышав ее смех и короткие гудки в телефоне, Ван Ян с оцепенелым лицом нахмурился. Она что-то неправильно поняла, палец все еще на месте. Впрочем, наверное, ничего страшного в том, что его просьбу не зацикливаться на пальце истолковали по-своему. Будет ли снят второй сезон «Побега» и как его снять, все это будущие дела, а сейчас первый сезон «Побега» не только обрел высокую популярность на телевидении, но и заработал бесчисленные комплименты. На имп не так много пользователей оценивали сериалы, обычно популярный сериал набирал всего лишь несколько десятков тысяч голосов, при этом почти все голосовавшие являлись заядлыми сериаломанами. «Побег», у которого были показаны две серии, получил оценку 9.3 балла, 8651 пользователь, махом ворвался в топ-10 американских сериалов в рейтинге «Имп» и разместился на 7-м месте рядом с «Хулиганами и ботанами» и «Южным парком». Такой результат, естественно, был в определенной степени раздут фанатами, тем не менее он свидетельствовал о популярности «Побега». Yahoo Entertainment поставил дебютному эфиру оценку «А». На известном же сайте-агрегаторе Metacritic общая оценка составила 90 баллов, пользовательская оценка – 9.5 балла из 10. Сериал пока собрал 12 рецензий от телекритиков, все рецензии были положительные, не было ни одного негативного или смешанного отзыва. Мэттью Гилберт из газеты Boston Globe поставил 100 баллов и прокомментировал: «Если сериал сможет сохранить ту захватывающую атмосферу дебютного эфира, он станет новым непобедимым боссом прайм-тайма». Марин Рейн, опытная журналистка из Chicago Tribune, тоже поставила 100 баллов и в специальной рубрике написала: «Необычайно свежо, оригинально и увлекательно. Это тот самый идеальный сериал, который нисколько вас не разочарует. Мы вынуждены смотреть «Побег» по одной серии в неделю, судить пока рано. Но если говорить про двухчасовой дебютный эфир, то принципы сериала притягивают твое внимание с первой же сцены и держат в напряжении до самого конца». Роберт Бьянко из USA Today, поставивший 95 баллов: «У «Побега» очень много достоинств, но лучшее его достоинство в том, что мы никогда раньше не видели такого сериала». Хизер Хаврилиски с сайта «Салон», поставившая 95 баллов: «Напрочь забыть о крохотных нелепостях в сюжете не составит никакого труда. Наслаждаясь интригой и напряжением, ты получишь массу удовольствия». Дороти Рабиновиц из Wall Street Journal, поставившая 90 баллов: «Единственный минус – здесь не раскрывается юмор Ван Яна, не хватает ярких реплик. Зато все пропитано его умом». Аарон Харт из Tkansas City Star, поставивший 85 баллов: «А более чем в 100 пользовательских отзывах зрители выражали еще больший восторг, открыто описывали свои бурные эмоции и заявляли, что у «Побега» огромный потенциал выиграть премию «Выбор народа» в категории «Любимая новая телевизионная драма 2003 года». При беглом осмотре можно было заметить, что почти везде пользователи с зелеными кружочками, в котором написана оценка 10. Дан М. написал: «Отныне это лучшее шоу на телевидении». Ац написал: «У меня нет слов, чтобы это описать, это лучший за всю историю дебют телешоу». Церио написал: «Это шоу что-то с чем-то, шокирующее и интересное. Сейчас мой самый любимый герой – это Тибек». Фрасерце написал: «На телевидении нет лучшего сериала, каждый должен посмотреть». Мичелли написала: «Люблю это шоу, люблю волшебного юношу. Можно увидеть не только одного красавчика, Уинтуарт Миллер. Подобно великой книге, это великое шоу. Меня без конца трясло на стуле во время просмотра». Грахам Ф. написал: «Посмотрев одну серию, ты конкретно подсаживаешься». Кэлли А. написала: «Я не пропустила ни одной секунды, это определенно мое самое любимое шоу. Прости меня, 24. Да, самой сложно поверить. Есть кое-какие моменты, не соответствующие действительности, но тут, должно быть, как в комиксах о супергероях, нереальная реальность. Вы же не удивляетесь, что Супермен летает с немыслимой скоростью. Вы просто принимаете это, наслаждаетесь этим. А в данном случае у нас классный, захватывающий сюжет. Спасибо, Ян. Хотя 24 по-прежнему остается в числе моих самых любимых шоу, только на втором месте. Побег – лучшая передача, которую я смотрел за последние 10 лет. Буцкте. Моя единственная жалоба – почему нам приходится ждать следующую серию так долго? Дебора Ха. По-моему, побег – это угощение, которое ни за что нельзя пропустить. Он способен вызвать у тебя зависимость. Если у тебя нет телевизора, ты обязан купить. Тим Б. Лучшая телепередача с тех пор, как изобрели автомобиль. Рамула Йод. Но были и пользователи с желтыми кружочками, внутри которых виднелись оценки 4 и 5. Поставивший 4 балла Брандон Б. написал: «Если у тебя есть хотя бы базовые знания о тюрьме, то ты заметишь всю абсурдность происходящего. У заключенных нет такой свободы действий. В реальном мире этого цыпленка уже бы давно поймали». Поставивший 1 балл на ТГ, написал: «Ненавижу это шоу, надеюсь, они закроются на первом сезоне». Помогать преступникам сбежать из тюрьмы, кому такое может понравиться? Ван Ян совершил глупость. Поставивший 5 баллов Ралпх Гаргиоус написал: «Тамошняя интрига завораживает и удивляет, но когда закончились серии, я так и не смог забыть те ляпы. Шоу мне понравилось и вместе с тем вызвало отвращение, такое ощущение, будто меня жестоко разводит. За счет первых двух серий побег, похоже, вызвал ураган сериаломании. Бесчисленные зрители Америки сходили с ума по этому беспрецедентному сериалу, его активно обсуждали на многих форумах, посвященных телевидению. Обсуждали сюжет, обсуждали Ван Яна, обсуждали Уинтуарта Миллера, обсуждали Евангелин Лилли. Сериалы все любят Реймонда и 2,5 человека, чьи первые трансляции прошли в тот же день, неизбежно оказались проигнорированы. А в материковом Китае фансаб группы Йоунг первой начала распространять сериал. 17 числа после полудня по пекинскому времени они выложили первые две серии с китайско-английскими субтитрами. Уже давно заждавшиеся пользователи и фанаты массово скачивали и приступали к просмотру, после чего будто погружались в новый мир. Не сосчитать, сколько людей в возбуждении выругалось. Твою мать, ну и сериал, скачано. 1%, 20%, 30%. Когда загрузка завершалась на 100%, из колонок компьютера раздавалось звонкое жужжание татуировочной машинки, а затем выстрелы и визги. Ранее в «Победе», глава 253, он меняет рынок у несметного количества интернет-пользователей из материкового Китая. На экранах компьютеров шел «Побег», а экраны телевизоров в многочисленных семьях по-прежнему являлись территорией отечественных и южнокорейских сериалов. В январе вышла новая легенда о героях Кондора, в марте – история благородной семьи, в июле – «Моя прекрасная принцесса 3». Это будто были две совершенно разные вещи. Многие пользователи, у которых стерлись детские воспоминания об американских сериалах и которые впервые соприкасались с американскими сериалами, уже привыкли смотреть заполонившие телевидение 30-40 серийные мыльные оперы про древность, странствующих воинов и сложные отношения между семейными кланами. А наполненный интригой и имевший напряженное повествование «Побег» привел всех американских зрителей в дикий восторг, в связи с чем эта новинка привлекла внимание и китайских зрителей. На самом деле китайские и американские сериалы сильно отличаются в плане производственной среды. Любой китайский сериал производится, финансируется и транслируется только каким-то одним телеканалом, в чьих руках вся власть. Но сперва необходимо пройти цензуру Главного управления радио, кино и телевидения. Еще до утверждения проекта рассматривают предстоящую тематику. Например, тематика «Побега» ни за что бы не прошла цензуру. Только после одобрения материала начинаются съемки, а потом уже и трансляция. Что же касается американских сериалов, то обычно коммерческий телеканал заказывает производство шоу у продюсерской компании, а также может принять участие в финансировании. Большинство таких продюсерских компаний являются дочерними компаниями голливудских киностудий. Например, «Побег» являлся продуктом Flame Family Entertainment, а НБЦ всего лишь купил права на первую трансляцию, и, судя по текущим высоким рейтингам, еще можно будет запустить повторный показ с мая по август. Если какой-то сериал способен продержаться 4 сезона и набрать примерно 100 серий, продюсерская компания может по низкой цене продать свой продукт другим желающим каналам и телекомпаниям. Трансляция будет проходить в режиме 5 серий в неделю, поэтому зачастую сериалы стараются дожить как минимум до 4 сезонов. Если за границей есть спрос, эти шоу покупают в других странах. Но главное отличие между китайскими и американскими сериалами не в трансляции, а в самом производстве. Вероятно, коммерция и конкуренция влияют на подход к работе. Уважение инвестора к съемочной группе и зрителям, профессионализм, добросовестность, распределение рабочей нагрузки находятся на абсолютно разных уровнях в этих двух случаях. Если рассматривать только сценаристов, то китайский сериал, состоящий из нескольких десятков серий, обычно создается одним или двумя сценаристами, и там всего лишь один режиссер и один продюсер. Китайский сценарист за год может написать сценарий к 100 сериалам, тогда как американские сценаристы за 10 лет столько не напишут. К тому же в китайских сериалах режиссеры и продюсеры часто обладают абсолютной властью, а сценаристы подобны декоративным украшениям. Даже ничего не смыслящие инвесторы могут вмешиваться и давать распоряжения. Хотя бывают случаи, когда со сценаристами считаются и получаются хорошие сериалы, например, «Вылазка солдат», «Мой личный меченосец», «Засада», «Сияющий меч», «Кровавая романтика». Поэтому истории в китайских сценариях полны инфантильности и умственной отсталости, про устранение ляпов так тем более нечего говорить. Так что неудивительно, что качество сериалов такое низкое. Кроме того, на этапе постпродакшна, ради экономии денег и времени, в китайских сериалах обычно не придают значения цветокоррекции и отстройке яркости, картинка выглядит грубой и низкосортной, не стоит упоминания и музыкальное сопровождение, а являющийся важнейшим пунктом производства монтаж порой бывает скомканным и противоречивым, потому что, помимо производственной команды, у канала тоже есть собственное право на монтаж. Естественно, то и дело возникает хаос. В общем, и на этапе подготовки, и во время съемочного процесса, и на этапе постпродакшна вплоть до выхода в эфир, везде есть куча проблем. Конечно, можно сказать, что бюджеты у китайских и американских сериалов совершенно разные. В китайских сериалах каждая серия в среднем обходится в 200-500 тысяч юаней, в американских – в 2 миллиона долларов. Общий бюджет 10 серийных «Братьев по оружию» составил 125 миллионов долларов, там было 8 режиссеров, 11 сценаристов, 14 продюсеров. Не считая подготовительного этапа, на съемки и постпродакшн ушло 3 года, а у 24 серийного «Побега» каждая серия в среднем стоила 2,95 миллиона, было 4 режиссера, 7 сценаристов и 13 продюсеров. Но зрители и сериаломаны о таких вещах мало задумываются. Что им известно, так это то, что «Побег» очень-очень интересный, не считая пользователей, которым действительно не понравилось и которые не заинтересовались. Большинство китайских зрителей предались практически самозабвенному просмотру, погрузились в напряженную, волнительную атмосферу «Побега», никто не замечал, что есть какие-то ляпы в сеттинге, благодаря чему китайские зрители наслаждались просмотром даже больше, чем американские. Тем более, когда они поворачивались к телевизору, где шла «Моя прекрасная принцесса 3», слышали речь главного героя и видели его блестящую полулысую голову, у многих возникал мощный рвотный позыв.